Окрестность фиолетового дворца быстро приобрела вид военного лагеря, готового к осаде. А механик Листар занялся большой деревянной пушкой, той самой, которая когда-то позволила мигунам без боя победить дуболомов, напугав их одним единственным выстрелом. Правда, при этом выстреле пушка лопнула, но Листар тогда же починил ее, набив на ствол железные обручи. У механика еще оставался запас пороха, приготовленного одноногим моряком Чарли Блэком. Листар зарядил пушку порохом, а вместо картечи насыпал внутрь гнутых гвоздей, обломков лошадиных подков и другой железной мелочи. Орудие было готово к бою. Бомбардир стоял около него с горящим фитилем в руке. Но вот показался в воздухе ковер-самолет, а на нем огромная черная фигура волшебницы Арахны, которая на этот раз вооружилась огромным суком дерева, вырванным из земли прямо с корнями. Ковер опустился на землю в некотором отдалении от дворца. Парламентер Рувбилан двинулся к железному дровосеку, размахивая вместо флага белым полотенцем. Он стащил его в опустевшей хижине какого-то мигуна. Дровосек узнал Билана. Он презрительно сказал: «А, это ты, предатель. Оказывается, тебе не свернули шею в подземной стране». «А за что бы мне ее свернуть?» — огрызнулся Билан. «Но сейчас речь не обо мне, и давай перейдем к делу. Ты видишь там вдали могучую волшебницу Арахну? Я пришел сюда ее посланником». «И что же она велела передать?» — поинтересовался дровосек. «Прежде всего она требует от вас безусловной покорности и признания ее вашей королевы отныне во веки веков». «Так, и это все?» — спокойно спросил дровосек. «Конечно нет. Вы будете платить королеве ежегодную дань в 1000 быков и 2000 баранов, а гусей и уток сколько потребуется. Поначалу вы зажарите для повелительницы 3 быка и 5 баранов, а мне достаточно жирной курицы. Мы с госпожой проголодались во время путешествия». «Разве мараны не угостили вас сытным завтраком?» С притворным простодушием спросил Билана железный дровосек. Рувбилан дико вытаращил глаза. Он понял, что неудача Арахны у прыгунов уже стала каким-то образом известна в фиолетовой стране. И спесь с него сразу спала. «Так вы намерены подчиниться Арахне или нет?» спросил он, потеряв всякую уверенность. «Иди к своей госпоже и скажи, что мы будем драться до последнего!» — гневно воскликнул правитель. «И помни, что тебя спас от гибели только твой парламентерский флаг!» И он так мощно взмахнул топором над головой изменника, что воздух загудел вокруг.